Вот не могу я тебя никак раскусить». «Не может, и ладно». Джикс не был уверен, что хочет, чтобы его раскусили. Джилл присела рядом. «Ты обещал мне рассказать о себе, но так до сих пор ничего и не рассказал». Он действительно обещал, но надеялся как-то избежать выполнения обещанного. Его специальностью была разведка, незаметное преследование и наблюдение. Выкладывать свою подноготную и тем подставлять себя под удар? Нет, благодарю покорно. Никогда. «Не вздумай требовать, чтобы я сказала «пожалуйста», — предупредила Джилл. «Терпеть не могу волшебных слов». «Ты хорошо провела день? Много скин Джекила?» «Не пытайся сменить тему». «Ты ходила на жатву?» «Я сказала, не пытайся сменить тему». «Ты пришла в эту камеру не для того, чтобы повидаться со мной», — проговорил Джикс. «Ты принесла новую душу. Я угадал? Где ты ее оставил? В коридоре, чтобы я не увидел?» Джилл холодно посмотрел на него. «Я не только жатвой занимаюсь. Почем тебе знать? Может, я на бейсбол ходила? Или омаром лакомилась?» «И как? Ходила и лакомилась?» «Нет», — призналась Джилл. «Но и не жало тоже». Она помолчала и отвела глаза. «Может, ты правильно сказал. Я могу найти лучшее применение своим хищническим наклонностям». Она наклонилась и коснулась темных волос Инесс. Те мягко сияли в полумраке камеры. «У нее красивые волосы», — тихо промолвила Джилл. «Не каждому так везет помереть с нормальными волосами». «И кто теперь меняет тему?» Она вздохнула и с раздражением произнесла. «Ну, если тебе так хочется знать, я забралась в одну девицу лет 20. Столько мне было бы, не застрянь я здесь». «И знаешь, почему я ее выбрала?» «Потому что она была беременна. А мне хотелось узнать, что это за ощущение, когда у тебя внутри бьется ребенок». Джиксу даже в самых смелых мечтах не представлялось, что у Джилл могут водиться такие мысли. Однако он скрыл свое изумление. «Я приняла долгую ванну», — продолжала его собеседница. «А затем расчесала ее волосы». Джикс потянулся к руке Джилл, но та проворно отдернула ее, не дав ему коснуться себя. «Твоя очередь», — сказала она. «Давай, рассказывай все, даже то, что мне знать не положено. В особенности это». Она, похоже, не отступится. Придется выполнять обещание. Он не станет лгать ей или рассказывать полуправду. Она наверняка поймет, если он попробует что-то в этом роде. Поэтому он рассказал ей все без утайки. Ясно? Точно, в нескольких словах. «Я — дальний разведчик его превосходительства Яшку Укмо, великого короля Срединного царства. Моя миссия заключается в том, чтобы узнать, является ли Мэри Хайтауэр угрозой для его превосходительства и по мере возможности захватить ее». Если Джилл и поразила это признание, она ничем этого не выказала. «Срединное царство?» «Это то, что вы называете Междумиром». «И что? Там много таких, как ты?» «В городе душ много после светов, но такой, как я, один». Джилл улыбнулась. «Отлично». Она поднялась, чтобы уйти. «Что ж, вот это тайна так тайна. 6 очков из 10». И затем добавила. «А я думала, ты начнешь мне вешать лапшу, что ты инопланетянин». На следующий день один из наблюдателей поймал заблудившегося после света. Мальчик был не из тех, что уцелели при катастрофе поезда. Зеленыш, только что проснувшийся после 9-месячной спячки. «Бродил кругом, звал мамочку», — поведал наблюдатель всем собравшимся. Кошмары загоготали, и у бедного малыша задрожали губы. Ему было никак не больше 6. Когда он умер, наверное, был простужен, и теперь у него будет течь из носу до тех пор, пока он не покинет Междумир. Авалон шагнул к нему. «Давай сюда свою монету!» «У меня нет денег», — пролепетал малыш. Авалон повернулся к колотуну, одному из самых устрашающих кошмаров. «Забери у пацана монету». Но Джикс положил руку на плечо колотуна. «Погоди, дай я». Джикс каждый день играл в покер в одной компании с колотуном, так что тот вежливо уступил. «Валяй, Джикс! Я не тебя просил!» — гавкнул Авалон. «Но я могу спокойно взять ее и не уйти в свет», — напомнил Джикс. Недовольное выражение на лице Авалона не смягчилось, хотя он и проговорил. «А, ну да. Ну тогда ладно. Давай». Джикс присел около мальца. «Я тебя пугаю?» — спросил он. Малыш сперва помотал головой, потом покивал. «Немножко», — пискнул он. «Я тебя не обижу», — ласково сказал Джикс. «А вот эти ребята запросто, если не отдашь им то, что они требуют». «Ага, но у меня в карманах только салфетки. Денег нет», — прошептал мальчик. «Хочешь фокус?» — спросил Джикс. Малыш шмыгнул носом. Наверное, это означало «да». Джикс попросил его вынуть салфетки из кармана. «А теперь», — сказал он, — «встряхни их». Мальчик послушался, и из салфеток в подставленную ладонь Джикса упала монетка. Мальчик ахнул. «Откуда она там взялась?» «Волшебство», — ответил Джикс чистую правду.